Глава 35. Симон. Алекс вышел на балкон и протянул мне еще одну бутылку пива из холодильника, Мальты и Нильса. Мы вышли на улицу, чтобы спокойно поговорить. И еще потому, что квартира настолько провоняла травкой, что накуришься, если просто подышишь. Вообще-то я в жизни не собирался больше переступать порог этой халабуды. Зашел только повидать Алекса. Пока у нас идет ремонт, он окопался тут у парней на диване, а мне после вчерашней ночи надо было выговориться. Алекс сел напротив на складной стол, сам я приземлился на перевернутые пивные ящики. «Почему ты ей просто не расскажешь про эту Кики как есть?» — спросил Алекс. «Могу поспорить, после этого она выберет тебя. Она ее сестра. Я буду чувствовать себя последним уродом, если натравлю их друг на друга». «Как это натравишь? Просто скажешь правду». «Если она меня спросит, утаивать не буду, но это должно быть ее решение». «А если не спросит?» Я пожал плечами, закинул голову и разбавил свою горечь большим глотком пива, а затем еще одним. «Ты уже думал о том, как ты снова встретишься с Кики, если у вас с Алисой все получится?» — спросил Алекс. Я помотал головой. «У них с Алисой отношения так себе, поэтому она и не знала ничего о нас с Кики». «А почему так себе?» По голосу Алекса понятно, что он догадывается. Я поднял брови. «Угадай с трех раз». «И при этом она тебя, не моргнув глазом, послала, не понимая». Я понимал. Даже если отвлечься от сестры, у самой Алисы гигантское чувство вины. Пока она не избавится от него, у меня практически нет шансов. Но я не хотел, чтобы все закончилось. Думаю, Алиса тоже не очень-то представляла меня в качестве друга. Думаю, она хочет, чтобы я был рядом, поэтому позволила вселиться. Возможно, просто мой мозг играет со мной шутки, выдает желаемое за действительное. Как-то так. «И ты все равно поселишься в комнате Лео?» — скептически спросил Алекс, попивая пиво. «Угу, если только она еще раз не передумает». «Блин», — прошипел Алекс. Он сам имел виды на комнату, хотя Лео, наверное, не с таким энтузиазмом восприняла бы эту идею. «Можно хоть поиграть к тебе заходить?» — спросил Антоном ребенка, у которого отобрали игрушку. «Если принесешь плойку из квартиры». «Без проблем. Как раз собирался спросить у нашего хозяина, как там дела». «Держи меня в курсе, окей?» Он кивнул, и мы чокнулись банками. За последний глоток, за раскуроченную квартиру, или не знаю за что. Когда мы вернулись, и Нильс предложил покурить, а Мальта сидел на диване, набивая самокрутку, я понял, что пора уходить. За ужином с родителями я сделал вид, что все в порядке. О том, что съеду через 10 дней, я умолчал. Не знаю, почему не рассказал им сразу, как только Алиса предложила мне. Может, какая-то часть меня догадывалась, что что-то, в данном случае кто-то, помешает. А теперь я ждал ее сообщения, что с комнаты ничего не выйдет, и ей правда нужно побыть одной, чтобы отойти от шока, и не пару дней. Я очень старался не показывать, какие мысли меня одолевают, и вел себя как обычно. Сделал бабушке ее коктейль, участвовал в беседе, после вместе с Норой убрал со стола. Включая посудомойку, я поймал себя на абсурдной мысли, что мне бы тоже не помешала какая-нибудь промывка. Мозгов и моего дурацкого сердца, которое так быстро завоевала Алиса, и оно наполовину теперь принадлежит ей. Спустя неделю, наш с Алисой внезапный разрыв, я все еще ощущал, как тяжелое похмелье. Я тащил себя сквозь будни, пока не наступила пятница. Наконец-то. Сегодня увижу Алису на вечеринке, посвященной Лео. Это могло бы стать достойной наградой за контрольную по анатомии, которую я написал 10 минут назад. Однако радости от предстоящей встречи не было. Я нервничал, поскольку как себя вести, понятия не имел. Что сделать при встрече? Пожать руку? Подмигнуть друг другу издалека? Или получится обняться? «Ну, как прошло?» — спросил Алекс, ждавший меня на улице. В отличие от меня, он незадолго до экзамена решил столкнуть анатомию на последний семестр. «По крайней мере, на все вопросы ответил. Надеюсь, для зачета будет достаточно». Ответил я, вынимая телефон из кармана худи. Моя шефиня Трейси пыталась мне дозвониться во время контрольной, чем бесила всех присутствующих, поскольку я забыл отключить звук. Я посмотрел на экран и увидел от нее сообщение, а прочитав, чуть не блеванул. Чёрт! «Что случилось? Плохие новости?» Алекс кивнул на телефон. «Вечеринка будет без меня. Мне нужно кого-то подменить в баре». «Откажись». «Не могу. За мной долг». «Да что за...» Выругался я. «Именно сегодня. И отказаться правда не могу, потому что сам недавно попросил меня подменить в последний момент. И теперь надо возвращать должок». В этом настроении я и пришел вечером на работу. Когда не нужно было общаться непосредственно с посетителями, я не пытался скрыть эмоции. Даже перед Трейси, которая в какой-то момент появилась за стойкой, взять себе попить. Я ощущал на себе ее взгляд, пока нацеживал пиво. «Я слышала об аварии в вашей квартире и что тебе срочно пришлось выехать. Мара мне рассказала». Не знаю, зачем она начала про квартиру, но я пытался отвечать ровным тоном. «Да, бомжую у родителей на диване». «Всё ещё», — добавил я мысленно и поставил пиво на поднос к другим напиткам. «Это все объясняет», — произнесла Трейси. Я вопросительно взглянул на нее. «Что?» «Твое выражение лица, будто ты сейчас с удовольствием кому-нибудь бы вломил». Она сознанием дела подняла бровь. «И пока ты не отыгрался на гостях или инвентаре, я через полчаса тебя освобождаю. Постою смену сама». Я скользнул взглядом по часам на кофемашине. Если в 11 уйду, то до полуночи еще успею на вечеринку. Я почувствовал себя виноватым, потому что причина плохого настроения вообще-то в другом. Но результат тот же самый. Сегодня я бы хотела оказаться в другом месте, не за стойкой. И я с благодарностью принял предложение Трейси. Мэйр. Стоя перед дверью Алисы и Лео, я впервые осознал, что эта фамилия действительно значится возле третьего звонка. Мэйр. Имя такое же частое в Германии, как насморк весной. Я бы в жизни не догадался, что Кики и Алиса родственницы, а уж тем более сестры. Внешне совсем не похожи, и внутреннее сходство нулевое. Я нажал на кнопку и услышал звук дверного звонка. Пока я поднимался, сердце колотилось так, будто всю дорогу от работы я бежал спринт. Мне сразу нужно будет выпить, чтобы успокоиться. Иначе Алиса станет первой женщиной, в присутствии которой я буду нести какую-нибудь чушь. Открыла Калла, и тут же повисла у меня на шее, словно мы друзья, которые 100 лет не виделись. «Как здорово, что ты все-таки пришел!» Алиса, видимо, рассказала ей о моем отказе, но о том, что все же сумею прийти, я не предупреждал. Знал только Алекс, который должен быть где-то тут. Интересно, что же Алиса рассказала своим подружкам? «Меня уже ищут?» — спросил я как можно более небрежно. Калла широкой улыбкой впустила меня в квартиру. Кажется, она разгадала мои жалкие попытки вытянуть информацию про Алису. «Еда и напитки на кухне. Куртку можешь повесить в гардероб». Последние слова она произнесла с сомнением, увидев, что все завешено одеждой. Повернувшись ко мне, она предложила убрать мою куртку в одну из спален, и я согласился. Она ушла в комнату Лео, то есть мою будущую комнату, и я пошел на звуки музыки, гул голосов и смех в гостиной, которая выглядела чуть иначе. Диван и приставной столик отодвинуты к стене. Комната кажется просторнее, больше места для танцев. В том числе Алекса и Лео. Когда она заметила меня, с улыбкой подняла свой бокал, а я — руку. Алекс подошел, пожал протянутую ладонь. «Все нормально, чувак?» «Да, а у тебя?» Я не договорил. Мой взгляд упал на длинные фиолетовые волосы, не спадавшие на обнаженную татуированную спину. Алиса стояла в паре метров от меня в платье с полностью открытой спиной. Чёрт, не успел войти, как вечеринка уже стала для меня проклятием. Алиса казалась наоборот, довольна жизнью и небрежно покачивала бедрами. Подняв руки, она отдавалась музыке. «Подойди, вместо того, чтобы пялиться как идиот», — посоветовал Алекс, следивший за моим взглядом. «Сначала налью выпить», — выдавил я. «Чего покрепче, чтобы приглушить тупое ощущение в груди». Я было повернулся в направлении кухни, когда... «Симон?» Даже сквозь громкую музыку я услышал голос Алисы, которая, обходя гостей, шла навстречу мне, не очень уверенной походкой. Без предупреждения положила руки мне на плечи. Ее губы на моей коже — это внезапная близость, ее запах. Меня пронзила молния, бросила в жар. Я возбудился. «Не надо эрекции!» Приказываю я себе и потихоньку отстраняюсь от ее объятий, хотя при этом хочу прижаться к ней и поцеловать. Чёрт, я все еще хочу ее. Не то чтобы я пытался не хотеть. Мы отпустили руки. Она раскованно улыбнулась. «Ты пришел? Кажется, она действительно рада, что я здесь. «Пришел». Меня ощупывают ее пылающие глаза. Не так, как это бывает между друзьями. Она передумала, переговорила с Кики и получила от той добро или наплевала на чувства сестры. Она снова посмотрела на меня. «Мы можем поговорить?» Я проглотил комок в горле. «Конечно». Она без слов взяла меня за руку и потащила в коридор, где открыла дверь в свою комнату. У меня подскочил пульс. В этой комнате мы провели ночь. В этой комнате она мне была ближе, чем любая женщина до нее. В этой же комнате мы выяснили, что моя бывшая приходится ей сестрой. Алиса закрыла за собой дверь, мы погрузились в темноту. «Где тут был выключатель?» — спросил я в то время, как она не издала ни звука. «Нам не нужен свет». Ее голос не такой, как раньше, совсем другой. Она касается меня руками, трогает живот, плечи, при этом подходит все ближе. «Ты разве не хотела поговорить?» Я тоже произнес это изменившимся голосом. «Больше я хочу вот этого». Выдохнула она так близко к моему лицу, что коснулась губами моего подбородка. «Мне не хватало тебя». Прежде чем я успел что-то сказать, ее губы накрыли мой рот. Что-то вроде рычания вырвалось из моей груди. Я больше не сопротивлялся, прижал ее к себе. Наши языки соприкоснулись, и я застонал. От досады. Потому что явно почувствовал вкус алкоголя. Предположительно, водки. Это объясняет, почему я не уловил запах. Чёрт. Я прервал поцелуй и немного отстранился. «Ты выпила, да?» «Это запрещено?» Она обвела меня руками за шею, пытаясь снова приблизиться. «Нет, не запрещено». Я уклонился от ее губ. Не знаю уж, как мне это удалось. «Можешь пить сколько хочешь, Алиса, но, может, вернемся к первоначальному плану и поговорим? Я включу свет, хорошо?» «Нет, оставь так. Просто поцелуй меня». Она прижималась всем телом ко мне, и я хотел ее каждой клеточкой. «Алиса». «Мне это нужно. Пожалуйста». «Это плохая идея». Я сжал кулаки, чтобы не давать себе обнять ее снова. «Почему ты так говоришь?» Я почувствовал, как она напряглась, услышал неуверенность в ее голосе. «Ты пришел, чтобы попрощаться? Ты ведь отказался прийти, и я решила, что не придешь. Но вдруг ты появился. Я испытала такое облегчение. Но вот облегчение прошло, потому что ты не здесь. Ты хочешь уйти?» Я затряс головой. «Ты говоришь несусветную чушь, Алиса». «Потому что я не знаю, чего ты хочешь». «Окей, я скажу тебе, но для этого нужен свет. Удобно тебе или нет?» Я нащупал возле двери выключатель и щелкнул им. Алиса зажмурила глаза от вспыхнувшей на потолке лампы. Мне тоже нелегко было посмотреть на нее. «Ты хочешь знать, чего хочу я?» Я взял в руки ее лицо и зафиксировал на нем взгляд. «Я хочу тебя, Алиса. Я так хочу прикасаться к тебе, целовать, спать с тобой, что я с ума схожу». Потому как подрагивают ее веки, я понимаю, что ее тронули мои слова. «И почему же ты этого не делаешь?» «Потому что я не знаю, захотела ли бы ты этого в трезвом состоянии. Если на утро, или через 3 дня, или через 2 недели ты будешь чувствовать то же самое, дай мне знать, и я брошу все. Я...» «Что?» — прошептала она. Я не мог больше сопротивляться, наклонился и переступил через линию табу, опасно приблизившись. «Сделаю все, о чем не попросишь, и буду ждать столько, сколько понадобится, окей?»